Он сел и отвернулся. В Медсанбате уже все знали о пленном офицере. Где бы ни появлялся Сафронов, его спрашивали: «Ну, как он там?» Зла и ненависти в этих вопросах он не улавливал. Скорее, любопытство. Как-никак, у них первый немец. Многие, вероятно, встречались с ранеными пленными в полках, батальонах, санбатах. Сафронов не встречался. В этот день его остановил замполит. «Хе-хе! Я все хотел спросить. Как вы относительно вступления в партию не думали?» «Давно хочу. Еще на военфаке мне предлагали, да я не считал себя достойным». «Хе-хе! Пачи гордости! Извольте-ка вот написать заявление». «А рекомендации?» «Дам я и капитан Чернышов. Я уже, хе-хе, разговаривал с ним». Сафронов стоял растерянный, не зная, что ответить. «Хе-хе, завтра жду заявления». Стараясь побороть охватившее его волнение, Сафронов вернулся в палатку. Пленный все так же лежал, уставив глаза в невидимую точку. На лбу у него выступили капли пота, губы потрескались. «Это ж все-таки тяжелый», — заметил Сафронов Кубышкину. «Ухаживать надо». Он взял влажные тампоны, обтер лицо и губы пленного, несколько капель выжил на сухой и шершавый язык. Немец по-прежнему не произносил ни звука. «Ну и черт с тобой!» — рассердился Сафронов. «Молчи хоть до самой операции!» Опять подошла машина, и Сафронову пришлось отлучиться, оставив за себя Кубышкина. «Только ухаживать надо, понимаешь, надо, приказываю!» Немец таял с каждой минутой. Нос заострился, глаза ввалились и выглядывали из глазниц, как голодные птенцы из гнезда. Странное сравнение удивило Сафронова, но еще больше удивил взгляд пленного. По-прежнему без жалобы, без мольбы, с отблесками глубокой боли, которую он стойко переносил, ни звука, ни слова. Какая в нем силища! Какое терпение, — подумал Сафронов и даже покосился по сторонам. Ему сделалось неловко от этой мысли. Он вроде бы восхитился врагом, немцем, офицером. Нет, не врагом, — постарался оправдать он сам себя, — человеком. Действительно, стойкость и выдержка поразительная. «Ну как тут?» — послышался голос капитана Дорды. «Меня ведущий прислал. Он будет очередного оперировать, а мне приказано этого». Глава 37. Сафронов бился над заявлением весь вечер и всю ночь. То получалось очень сухо, то слишком выспренно, то его прерывали на полуслове, то он сам перечеркивал написанное. Только под утро написалось вроде бы удовлетворительно: «Прошу партийное бюро принять меня в кандидаты Всесоюзной коммунистической партии большевиков. Клянусь не запятнать ее светлого имени, если потребуется отдать жизнь за дело свободы и правды русского народа, за дело Ленина, Сталина». Сафронов перечитал текст. Остался доволен, осторожно свернул листок вдвое, спрятал его в планшет. А к замполиту все не шел, все тянул, чувствуя непонятное смущение. «Но в конце концов, он же мне предложил. Значит, считает меня достойным», — сказал себе Сафронов. «Да», — тут же возразил другой голос, — «на военфаке тоже предлагали. Но там другое дело. Там я был еще совсем зеленый». Он вспомнил.